начали лето. Скажи лучше, сколько ты раз потерял себя и надежду деньгам и плетям. Ты думал про деньги и попал в тупик. Мне похуй на деньги, ведь их не купить. Где ты потерял себя? Показать, я сука никогда не знаю, сука, как на. Я знаю, просто надо взять и показать. Я не лишний бабы, запы, бабы, бабы, бабы. Я пособали поровну, она вина, вопрос ответ. Почему бороды под пеленою города? Это ночи темная, я копываю под землею. Да, напискал глаза, на напискал глаза, на напискал глаза, на напискал глаза, нахуй насыпал ты мне писка в глаза, я тебя выебу, сука, на раз-два. Эй, слушай меня, парень, сука, выдаю я как могу, выдаю я как могу, я, сука, бля, беру, бля, я ебу. Эй, слушай, я выебу твою бу, выебу, потому что я ебу, эй, сука, у, сука, у, сука, у, а, у, а, у, сука, у, сука, у, эй, ай, у, ай, бля, выебу тебя, слушай меня на раз-два, пидорас, эй! Питер! Эй! Питер! Эй! Питер! Питер! Бля, ну это сильно было, бля, отвечаю. Это сильно. Тихо не молчи, эй, эй. Послушай мой вай, послушай то, как я могу разыбывать налегке. Это просто так идет, типа ты под высока, на тебя летит, на тебя летит. Тебя хочет убить, сука, это град, это, сука, виноград. Расти его, дави ногами, ведь он, сука, не будет давиться сам. Не будет давиться сам. Это будто бы, бля, ты выпала. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй. Надо по новой начинать, ведь все, сука, забывается. Новый день начинается, я нахожу себя снова по новой. Нахожу себя снова теряю, потом нахожу себя. Это мое кредо, это моя судьба, это, сука, мой лайф, стачик и бам, яу. Нормально. Давай. Бля, хорошо. Да. Ну это надо что-то такое, по-моему. Надо брателок что-то, блядь. Брателочек, душевное, да? Душевное, блядь, будет, душевное. Блядь, ну мы пошлое что-то. И снова. Снова. И я. Это важно, да.